гений. Балда сначала аккуратно ходил в свой жоп, отсиживал положенное время и добросовестно исписывал положенное число страничек. И хотя он весьма основательно продвинулся в своей области науки, он это понимал, на его служебном положении и на вознаграждении за труд, то есть на индексе его потребностей, это отразилось не столько в лучшую, сколько в худшую сторону. Сначала он на это не обращал внимания. Был молод, наука его увлекала. Потом, видя, как повышается социальный и потребностный уровень его бездарных сослуживцев, Балда задумался, и ему надоело заниматься наукой впустую. В этот период духовного кризиса он приходил в жоп, садился в свое кресло и часами ничего не делал, отправляя в машину чистые листы. И, к великому удивлению своему, в конце месяца заметил, что его показатели остались теми же, и вроде даже обнаружили тенденцию к повышению. Тогда он решил экспериментировать. Месяцами он не писал ни строчки, месяцами переписывал главы из учебников, месяцами писал всякую чушь и выработал оптимальный вариант. Его показатели стали заметно повышаться. Начальство стало его похлопывать по плечу и иногда ставить в пример. Тогда-то Балде и пришла в голову простая идея, реализация которой поставила его в положение гения. Он изобрел свой биозаменитель, нехитрое приспособление, продуцировавшее биотоки, аналогичные его собственным. Теперь, придя на работу, Балда оставлял на своем месте свой биозаменитель, включал в конвейер отдачи листы, вырванные из первых попавшихся книжек, в основном из школьных учебников, и уходил шляться по своим делам. Вечером он заявлялся снова для того, чтобы зарегистрировать свой уход на счетчике. А его биозаменитель продолжал трудиться круглые сутки. Поскольку после ухода всех сотрудников эрзац Балда работал один, вознаграждение ему высчитывалось по заданной формуле, такое, что Балда уже на третьем месяце стал получать больше директора, пройдя за это время около 10 должностных ступеней. И Банск пришел в смятение. Балду вызвали в ООН. В ООН ему предложили, либо он умерит свою гениальность, либо, сотрудник не может быть умнее директора и заместителей. И тем более получать больше их. Балда пообещал исправиться. И исправился. Он предложил простой способ пересчета избыточной продукции сотрудника, если она ведет к вознаграждению, превышающему вознаграждение директора и заместителей, на вышестоящее начальство в соответствующей пропорции. И в ближайший же расчетный день машина поставила Балду на соответствующее ему место в Ибанской научной иерархии. Сотрудники жопа усмехнулись, глядя на расчетное табло, разошлись по своим местам. Зато директора произвели в обер-академики, заместителей в академике-заискателей, и всех их наградили орденами. Балде поставили на вид. Балда сначала запил от огорчения, а потом, когда пить стало не на что, наладил массовое производство биозаменителей и начал загонять их сначала надежным знакомым, а затем кому попало, но через надежных посредников, наконец, кому попало без посредников. Скоро мода на биозаменители захлестнула Ибанск. Правительство приняло решение построить крупнейший в мире комбинат биозаменителей, испортив для этого 3 реки и 4 озера. Благодаря этому ибанцы получили возможность спокойно стоять в очередях, сидеть на собраниях, ездить на другой конец Ибанска за грошовой зарплатой. Зато наука такими бешеными темпами рванулась вперед, что догнать ее и тем более выйти на ее передний край не стало никакой возможности. «А зачем ее догонять?» — сказал главный теоретик. «Не надо. Пусть себе идет вперед, на то она и наука, чтобы опережать свое время». Наша задача — поощрять и внедрять в производство. И в Ибанске начали строительство крупнейшего в мире комбината по строительству институтов, делающих выдающиеся научные открытия по образцу жопа. И скоро институты такого образца красовались во всех населенных пунктах мира. Производство биозаменителей возросло в 100 раз по сравнению с 2013 годом.